«Если оно голову прирастет, мне снова придется ее рубить», — говорит Юинтао. «Не то, чтобы я жаловалась, но они быстрые и опасные». «Да погоди ты», — отмахивается Сиатай. «Разве ты не видишь, что тут происходит?» «Вижу. Мертвец пытается себе голову приладить. Да я такое уже видела. Подумаешь, зрелище. Ты смотришь, но не видишь, сестренка Юи. Ты видела, как он приращивал себе свою же голову, понимаешь? Здесь же субъект, который находился в этой комнате, пытается прирастить себе голову от субъекта, который напал на тебя в другом конце города. Потрясающе. Чего тут потрясающего?» Задает резонный вопрос Юинтао. «Мертвец и мертвец, голова и голова. Вон, смотри, говорящие рыбы сейчас обделаются. Все-таки вы все потрясающе невежественны. И самое грустное, даже не пытайтесь это изменить», — говорит Сиатай, поднимая палец. Серый тем временем крутит в руках голову, действительно пытаясь приладить ее к своему телу, но на его шее все еще осталась нижняя часть черепа с челюстью. Взорвалась от перегретого пара только черепная коробка с мозгов, а у него в руках целая голова. «Что, Данила мастер, не выходит каменный цветок?» — сочувственно говорит Сиатай. «Юичан, может, ты ему поможешь? Сруби ему обрубок на шее, пусть нормально голову приладит». «Да нипочем я таким заниматься не буду», — говорит Юинтао. «Вам надо, вы сами и рубите. Отшельник, между прочим, меня вам на условиях отдавал. Ничего неприличного. О, Пресвятая Гуаньин, дай мне силы сохранить терпение среди этого непонимания и невежества», — вздыхает Сиатай и вскидывает руку одним движением, словно разрезая воздух ребром ладони. Лезвие ветра, обрубок головы с нижней челюстью и остатками носа, отделяется от шеи и падает вниз. Где-то позади, трещат стропила второго этажа, обваливается какая-то балка. Серый насаживает голову на обрубок и замирает. Сиатай наклоняет голову, наблюдая. В воздухе сердито гудят ее дротики, за спиной замерли в ожидании золотистые ленты, покачиваясь как ядовитые змеи перед атакой. «Смотри, Юичан, эта голова, не его голова, это тело не принадлежит этой голове. Но откуда же это тело знало, что на чайном столике стоит голова? Глаз у него уже не было, впрочем, как и ушей. Как оно получило информацию о том, что на столике есть подходящая голова? Или если предположить, что личность находится в голове, что мозг управляет телом, как голова смогла подать команду телу? Если это просто оживший мертвец, то при уничтожении мозга все двигательные функции должны быть уничтожены. Понимаешь, что это значит, дорогая Юи? Ну что ты глаза пучишь, все же на поверхности». Сиатай облизывает губы. «Ты только посмотри на него, он не движется, дает голове прирасти. Как только ткани регенерируют достаточно, он снова нападет, но пока он неподвижен. Удивительно. Вы пугаете меня, госпожа». Юинтао переступает с ноги на ногу. «Может, все-таки хватит сидеть тут?» — и пятился на мертвяка, потому что он ничего не может сказать. «Порубить его на части и раскидать по городу. И, наверное, пора нам из города бежать». «Что? О!» Сиатай переводит взгляд на Юинтао и качает головой. «Ты не права, Юичан. Он может говорить. Он говорит со мной прямо сейчас. Просто ты не понимаешь этого». Она легко встает на ноги и подходит к сидящему на полу Серому, наклоняется к нему и долго вглядывается в его обезображенное лицо, поворачивается к Юинтао. Он говорит: «У меня нет мозга, но мое тело движется, сознательно. Значит, его телом управляет не мозг. Голова, которую ты бросила на чайный столик, заметила тело и дала ему команду, а тело послушалось. Значит, он говорит мне, что бежать бесполезно. Что? Все мертвецы этого города связаны между собой. И еще, они не мертвецы, права Джаа. Дай-ка мне свой меч». «Еще чего? Не дам. Это мой меч. Я с ним даже сплю». Юинтао прижимает свой меч к груди. «Не отдам. О, Пресвятая Гуаньин. Фатулин, конечно, госпожа Хушень. Вот мой меч». Золотой становится на одно колено и протягивает ей меч рукояткой вперед. На секунду она ловит себя на том, что эта картинка похожа на посвящение в рыцари. Она стоит, повелительно протянув руку, и он, в доспехах, на одном колене, протягивает ей меч. Она берет меч и не может удержаться от того, чтобы не опустить его плоскостью клинка сперва на левое, потом на правое плечо золотого карпа. «И пусть это будут последние удары, которые ты оставишь без ответа. Встаньте, сэр Фа». «Как скажете, госпожа Хушинь». Золотой с готовностью поднялся. «Института рыцарства здесь не было, а жаль», — думает она. «Рыцарь — это не просто человек с мечом. Рыцарь — это честь и достоинство. Это способность восстать даже против короля, если тот тиран. Рыцарь — это символ, и никто не имеет права ударить рыцаря, даже если ты сам император. А еще, восстание есть первейшая обязанность народа, а уж рыцари всегда были бунтарями. Орден меченосцев, вот чего не хватает Хань. Основать его», она поворачивается к сидящему на полу серому и одним взмахом меча разваливает ему череп на две половинки. Поворачивает клинок, расширяя рану. «Вот», — говорит она, — «как я и думала, видишь это белое, перламутровое образование, в голове у человека нет ничего подобного. Судя по всему, это и есть орган, который управляет человеком, но не только он. Вот, видишь сеть тонких белых волокон по всему мозгу?» Секунду, она перехватывает меч и рассекает спину серого, тот утыкается лицом вниз. Сиатай раскрывает разрез и демонстрирует Юинтао. Белые волокна пронизывают все тело. Этот человек жив. Жив до сих пор. Просто он не может управлять своим телом. Хаем нет. Я взорвала мозг первому телу, развалила голову второму, но тело все еще функционирует. Просто сейчас оно не может двигаться, так как я рассекла зрительные нервы и самое главное, жемчужное тело. Кстати, возникает вопрос, является ли этот человек первым, чье тело, или же вторым, чья голова. Интересная юридическая коллизия, а наследственные дела, бракоразводные процессы, столько всего интересного. Тело господина У, а голова господина Ван, кто это? Господин У или все-таки господин Ван, где находится личность? В мозгу, если пересадить мозг Лишена в тело кого-нибудь. Она обводит взглядом окружающих, и Юинтао шарахается от нее, а золотые делают еще один шаг назад. Она с досадой морщится. Не собирается она так делать, чего они, это же чисто теоретически. Наука не допускает табу в размышлениях. «Погодите, госпожа, вы хотите сказать, что это не ожившие мертвецы, и вы говорите, что бежать бесполезно?» Приходит в себя Юинтао, все еще прижимающая свой драгоценный меч к своей груди. «Удобно ему там, наверное», — думает Сиатай. «Ну да, в такой ситуации нам или придется пробиваться с боем, или воспользоваться гостеприимством господина Лишена и держать оборону в его доме. У меня пока слишком мало сведений, но кое-что я уже знаю. И да, бежать бесполезно, потому что все мертвецы в этом городе, по сути, одно тело, дорогая сестрица Юи». Сиатай поднимает палец. «А еще, потому что я чувствую, что на первом этаже таких васерых уже 20 штук, и на улице тоже. Удивительно, правда?» Ее глаза блестят. «Это же как антитела и фагоциты в человеческом теле. Город как будто бы имеет свою иммунную систему, и она отторгает все чужеродные и представляющие опасность. Вы пугаете меня, госпожа. Пожалуйста, придите в себя». Юинтао подскочила к окну и распахнула его, выглянула наружу и отшатнулась. «Стоят, да?» — усмехается Сиатай. «Просто стоят, неподвижно. Жуть. Просто мурашки по коже. А если вдуматься, никакие это не мертвецы. Все эти люди живы, просто они не в состоянии управлять своими телами. Это ужасно, отвратительно, бесчеловечно», — подбирает эпитеты Юинтао. «Какая мерзость. Это прекрасно», — улыбается Сиатай. «Это великолепно. Но так», — Сиатай одним движением отрывает от своей юбки Цзиэн Сецунь полоски ткани, раздает всем присутствующим. «Всем повязать лица, закрыть нос и рот, дышать только через повязку. Юбку жалко», — грустит Джао. Сиатай гладит ее по голове, утешая. «Помогает завязать повязку на лице. Но зачем повязку? Мы будем скрывать свои личности, это вроде как уже бесполезно». Юинтао оглядывается на золотых. «Они уже видели наши лица. Или мы их, того, так, ну-ка прекратить. Никого мы не будем, того. Господин Фа, не обращайте на нее внимания. Молодежь в наше время совсем не следит за языком. Вот, заберите ваш меч, вам так спокойнее будет». Она сует золотому его клинок, рукоятью вперед, как и положено. «А повязки нужны, чтобы споры лишний раз не вдыхать». «Споры, угу. Кто его знает за период инкубации, судя по всему, нужно какое-то время, хотя те, кто тут живут давно, уже должны быть заражены, но существует же и иммунитет, кто-то поддается этому, а кто-то нет. Много вопросов, слишком много вопросов, нужно ставить эксперименты, но времени мало». Эх, она огорченно опускает плечи. «Мне бы такой город хотя бы на 2 годика, госпожа», — повышает голос Юинтао. Прекратите немедленно. Что? Думаете, я не вижу? Ну-ка, прекратили. Нам не нужен этот город. Мы не будем ставить эксперименты на людях. Говори за себя, ворчит Сиатай. Вот такие, как ты, ретрограды тянут науку назад. Конечная стадия любого продукта – это испытание на людях, а ты ничего не понимаешь и... Ой, восклицательные и вопросительные знаки. Она с искренним изумлением потирает затылок. Ты ударила меня. Если госпожу будет так заносить, то я буду ее бить. Сиатай недоуменно смотрит на Юинтао. Ну ладно. Хорошо, мне не нужен этот город. И никаких экспериментов на людях. Технически это и не люди уже, видишь ли так, все. Хватит. Сиатай перехватывает руку Юинтао на полпути к ее затылку. Хватит меня по голове бить. У меня и так мозгов немного, а еще ты со своими ручищами. Ты же вон какая здоровенная, а я маленькая. Неужели не жалко? Ладно, ладно, не буду я. Маленькая, бурчит Юинтао. Вы же госпожа Хушень, вы должны спасать этот город и людей в нем. А что, это идея? Загораются глаза Сиатай. Спасение. Там я и разберусь с механизмом распространения и управления, с единым пространством принятия решения, и можно будет пару экспериментов поставить. Госпожа, ой, да отстань ты, Юи. Такая возможность раз в жизни выпадает. Надо бы все тела сохранить для изучения и вскрытия, утащим их в особняк, в подвале оборудуем лабораторию. Разве в детстве ты не хотела собственную прозекторскую, такую, знаешь, игрушечную, с остальными столиками, с куклами, накрытыми простынями со стоками в полу и инструментами для вскрытия, маленькими, игрушечными, такая милота? Точно, я спасу этот город. Почему-то у меня мурашки по коже сейчас пошли. Тихо прошептал Фатулин своему напарнику. На секунду мне показалось, что славный город может и не пережить своего спасения. Тихонько отвечает второй. Но это же только мое воображение. Да, заткнулись, говорящие рыбы. Взмахивает рукой Юинтао. Госпожа, о чем вы думаете вообще? На улице пара сотен серых стоят. Как мы отсюда выберемся с парой десятков, я бы и сама справилась. Но тут они быстрые, и их нужно на кусочки рубить и оттаскивать в стороны. А если они еще и собираются из кусков? Знаешь, Юичан, когда ты сказала про некроманта в городе, я расстроилась, говорит Сиатай, подходя к окну и выглядывая на улицу с высоты второго этажа чайной. Но потом это не некромант, эти люди не мертвы, то есть мертвы, но их тела живы. Потому для Джиа их не существует в привычной для нас шкале измерений. Они не хорошие, не плохие, и они, это неправильное название. Скорее, оно единое, неделимое, охватившее весь город. С вашей системой культивации, я могу предположить, что это гриб. Гриб, ну что-то вроде гриба или вируса, паразита, типа кордицепса. Проращивает нити мицелия по всему телу и в подпространстве, в другом измерении. Представляешь, грибница, которая идет через несколько измерений, это же очуметь какое открытие. Грибы вообще могут быть колоссальными по размерам, ведь их основное тело, это именно нити мицелия, гифы, которые проходят под землей, понимаешь? Сиатай облизывает губы и оборачивается к остальным, ее глаза лихорадочно блестят. Вы не понимаете, оно едино. Для него нет расстояний между телами, потому что эти нити проходят через другое измерение. Мы имеем дело с огромным, невероятно древним организмом. Это же то, к чему вы все тут стремитесь. Что? Вот он, Бог, древнее божество. Вы мечтаете поговорить с богами? Стать равными им? Ну так вот он, ответ. Просто нужно исследовать его, препарировать, поставить эксперименты, и это приблизит все человечество к мечте. Устройство для мгновенной связи через расстояние, место для хранения в подпространстве, телепортация, да все что угодно. Да, я понимаю, неудобно с людьми получилось, но ведь это куда больше, чем отдельные люди. Это куда больше, чем один город. Это же святой Грааль. Это ответы на тайны вселенной. Ой, да прекрати ты уже, это вы прекратите, госпожа, вы детей пугаете. Юичан, ты серьезно думаешь, что достаточно взрослая, чтобы справиться со мной? Сиатай наклоняет голову, ее глаза сужаются, а из-за спины у нее выплескиваются в пространство золотые ленты ци, ее волосы парят вокруг рассерженными змеями, золотистое сияние заливает ее зрачки. Как ты смеешь? Я. Юинтао упрямо наклоняет голову и кладет ладонь на рукоять меча. Я знаю, что я вам не ровня, госпожа, но я не отступлю. Вы не можете так думать, вы не можете так поступать, я верю в это. Но если это так, то я не отступлю. Сиатай смотрит на упрямицу, играя желваками на скулах. Как она смеет, думает она, что она себе тут позволяет преподать урок, просто сломать ей руки, чтобы знала свое место. И в этот момент она слышит какой-то невнятный звук. Девочка, что пришла вместе с Юинтао, вцепилась той в пояс и спряталась за ее спиной, испуганно глядя на Сиатай. Один взгляд на эти испуганные глаза, и Сиатай медленно опустилась на пол. И когда она взлетела в воздух, полированное дерево было теплым, ну конечно, снова башмачки менять. Она снова босиком, но она выдохнула, закрыла глаза, убрала золотые ленты ци и открыла глаза. «Ты права, юная Юи», — сказала она, — «ты права, извини, порой меня заносит». «Я не стоит извиняться, госпожа, вы просто проверяли меня». «Ну да, конечно». Сиатай повернулась к окну, разглядывая стоящих на улице серых. И раз уж госпожа не перешла на темную сторону и не решила заключить союз с грибом-некромантом, как мы будем отсюда выбираться? Спрашивает Юинтао, становясь рядом с ней. Сиатай едва повернула голову в ее сторону и удовлетворенно кивнула. Юичан сглаживает ситуацию, ведет себя так, словно ничего и не было. Сиатай почувствовала теплую волну признательности к ней. «Помнишь, я говорила о том, что поначалу я расстроилась, потому что некромант в городе и все эти интриги мне трудно даются. Люди вообще сложные существа, и тут куча этических вопросов. Но если это паразит, то все вопросы снимаются. Я знаю, на чьей стороне мои симпатии и что мне делать. Человечество издревле борется с паразитами. Я могу не сдерживаться. Ты можешь не сдерживаться, и самое главное, Джи-Джи. Да, старшая сестра, позови Кики, пожалуйста. Время обедать. Глава 16. Глава 16. Из-под земли взметнулась вверх тень, и лобастая костяная тварь в момент раскидала всех, кто стоял внизу на площади перед чайной. Ее передвижения были невозможными, слишком быстрыми, слишком точными. Вот она в одной точке пространства и в ту же секунду, уже в другой. Стоящие внизу серые даже поделать ничего не успели, только обнажить мечи и встать в стойки, но Кики была быстра и плевать хотела на заточенные железки. Словно костяная молния, она металась внизу, сокращая поголовье серых с каждым своим движением. Потрясающая эффективность. Пробормотала себе под нос Сиатай, пряча руки в широкие рукава своей парчевой ханьфу, наблюдая за тем, как пустеет площадь внизу. Вот уж в чем у этой демонюги истинный талант, и как быстро. Не демонюга, на глаза Джиая наворачиваются слезы. Кики, хорошая, да кто спорит? Никто не спорит. Она же даже не сражается с ними, она их просто жрет, вот прямо не пережевывая. Просто глотает целиком, и все, у нее живот не заболит, хотя откуда у нее живот? У нее же, наверное, тоже что-то вроде карманного пространства, да. Надо бы проверить ее на вместимость, сколько человек за раз она может. Юичан, да прекрати ты уже. Госпожа опять, госпожа не опять, это просто мысли вслух. И вообще, отцепись от меня, вон, к золотым карпам приставай, они наверняка что-то задумали, вот как сэр Фа на меня пялится. Сиатай отряхивает подол своего платья, отмечает, что выглядеть неприлично в ханьфу невозможно, даже при оторванной юбке, там еще штаны нижние, и вообще местные одеваются как капуста, много слоев, и как они летом не задыхаются от жары. Она снова выглядывает в окно. Все, площадь перед чайной пуста, только кое-где какие-то буровато-коричневые пятна виднеются, о происхождении которых она имеет некоторое представление, но предпочитает не задумываться. «Все-таки потрясающе», — говорит она, — «я думала, ей помогать нужно будет». «Кики давно не ела», — говорит Джиая, защищая свою питомицу. «И про запас, говоришь, эй, фу, выплюнь немедленно, это нельзя», — повышает голос Сиатай, потому что из тени в полу выпрыгивает здоровенная костяная башка и открывает рот, примериваясь к телам. Костяная башка наклоняется на бок и поворачивается к Джиая. «Нельзя, Кики», — говорит та, — «ты же уже поела. Иди сюда, я тебе за ушком почешу. У нее ж нет ушей», — говорит Юинтао, отходя с пути костяного чудища. «Куда ее чесать? Вот у нее уши, где в черепе маленькие дырочки ближе к затылку», — говорит Джиая, почесывая и поглаживая гладкую, желтоватую кость. Громадный череп прижимался к ней и словно бы мурлыкал от удовольствия. «Не, все-таки чрезвычайно удобный питомец. Правда, кормить его замаешься. Но если в нынешних реалиях, скажем, там войну средних размеров затеять, то ей лет на 5 хватит. Да я просто подумала. Пресвятая Гуанин, Юичан, ты скоро совсем как старый хрыч Шибуки станешь. Консерваторы, ладно, собираемся и домой. Рынок все равно разбежался, Лавки вон позакрывали, а я хотела еще в оружейную зайти и подвеску на пояс для Джиджи присмотреть, но, видимо, не сегодня. Прошу прощения, юная госпожа Хушинь, но в этом городе не найдется торговца, который бы выставил счет за товар, который вы захотите приобрести. Подает голос золотой карп, сэр Фа. И вам не обязательно самой ходить по лавкам. Я распоряжусь, и вечером в особняк командира Лишена прибудут те торговцы, которые вам нужны. Да, как удобно. Ну, пусть оружейники будут, с короткими цзян для заклинателей. И ювелиры, мне подвеска нужна на пояс. То есть не мне, а этой Джао. Если в форме черепа, то будет просто замечательно, говорит Сиатай. А сейчас пошли в особняк поскорее. Мне не терпится вот этих вот вскрыть. Что сделать? Не понимает и хмурится сэр Фа. Она их разрезать хочет и посмотреть, что у них внутри, поясняет Юинь Тао. Это у нее научный интерес. Мне показалось, я ослышался. Не ослышался. Госпожа седьмая еще и не то может. Однажды на привале она придумала бомбу ЦИ, которая может расколоть планету и уничтожить наш мир. Хорошо, что я была рядом. Это правда. Брехня. Отмахивается Сиатай. Все придумывают. Не было такого. Что вы на меня так смотрите? Я выражаю самое глубокое почтение и благодарность госпоже Юинь Тао. Склоняется в поклоне золотой карп Фатунли. Вы спасли нашу вселенную. Нас всех. Примите и мое восхищение вашей отвагой и хладнокровием. Склоняется в поклоне второй золотой карп. Вашим мужеством. Что у нее еще за мужество? Задается вопросом Сиатай. Она ж ничего не делает, просто путешествует со мной и все. Вот именно за это. ТЦ. Меня тут дискриминируют. Вздыхает Сиатай и наклоняется к девочке, что все еще держится за пояс Юинь Тао. А ты, что скажешь, красотка? Ты такая милая. Девочка сделала круглые глаза и спряталась за Юинь Тао. Прекратите пугать детей, госпожа. Да ладно, я просто. Эх, госпожа, нам пора идти. Ладно, ладно, берите тела и пошли. Чего вылупились? Кто их тащить будет? Я что ли? Все? Чоп-чоп, времени в обрез. У меня куча теорий, аж в голове чешется. Сиатай демонстративно отворачивается от Юинь Тао, а когда из-за нее показываются круглые глаза мелкой девчушки, показывает ей язык. Та снова прячется. Сиатай выходит в дверной проем. Сама дверь выломана и разрезана лезвием ветра, которое она бросила, чтобы отрубить обрубок на шее у серого. Как обычно, она делает себе заметку в голове, уменьшить мощность заклинания. Надо экономить ци, хотела только шею ему разрезать, а вышла, и дверь, и потолочную балку, и крышу под углом лезвия прошло, она сидела. Рядом с дверным проемом переминался с ноги на ногу бледные шеи его сорванцы. Выглядели они вполне себе живыми и невредимыми, разве что одна девочка была очень бледна и тяжело дышала. Это и есть младшая Сина, которая болеет. «Эй, говорящие рыбы, чего стоите как истуканы?» Звучит голос Юинь Тао за спиной. «Не слышали хозяйку?» Взяли по телу на плечо и чоп-чоп, погнали. Не мне же их тащить, в самом деле. Да не так, поднимая не спиной, а ногами и на плечо. Всему вас учить надо, говорящие рыбы. Вишенка времени не теряет, думает Сиатай, и руки свои марать тоже не собирается. Она тут же делегировала полномочия и перепоручила все золотым карпам. Красавица, что сказать, уж кто-кто, а Юинь Тао не пропадет нигде. Как тебя зовут? Спрашивает Сиатай, присаживаясь перед девочкой, чтобы не пугать ее, хотя она и так маленькая, а когда присела, то и вовсе ниже девочки оказалась. Чертов маленький рост, никто ее всерьез не воспринимает. Сина. Девочка тут же прячется за Иши. Меня зовут Сина. Вы всех убили, только очень плохих дядечек, отвечает Сиатай. Но им было совсем не больно, так им и надо. С неожиданной злостью говорит девочка. Жалко, что не было больно. В следующий раз сделайте им очень больно. А ну надо же, какая ты горячая. В буквальном смысле тоже. Сиатай прижимает ладонь ко лбу девочки. Не бойся, мы купим лекарства, в особняке у Лишена есть лекарь. А пока она закрывает глаза и перемещает руку чуть ниже, к солнечному сплетению, мысленно превращает свою ци в поток теплой энергии, омывающий органы и приносящий золотистый свет. «Вы целитель», — раздается детский голосок. Она открывает глаза и видит во взгляде девочки искреннее восхищение. «К сожалению, нет». Сиатай выпрямляется. «Я не умею лечить. Это просто придаст тебе немного силы и энергии. Ты почувствуешь себя лучше на какое-то время. А в особняке мы найдем настоящего лекаря и купим лекарства. А еще там есть такие вкусные сладости. И кунжутные шарики. И кунжутные шарики». Кивает Сиатай. Пошли уже, а то сейчас большие дядьки тут тела потащат. Что произошло? Дверь в прозекторскую распахнулась и внутрь ворвался Лишан, разгоряченный, с красными пятнами по всему лицу. «Госпожа Тай, вы целы?» Сиатай поднимает голову от вскрытой грудины и некоторое время моргает глазами, пытаясь понять, чего этот странный человек от нее хочет. «Ах, да», — думает она, влюбленный Лишан. Она огляделась. Полуподвальное помещение, свет падает из небольших узеньких окошек под потолком, каменные стены, есть вытяжка, несколько столов, наверное, здесь наказывали слуг за непослушание. Каждое уважаемое себя поместье в средние века должно иметь пыточную комнату. Вот только стока в полу нет, а жаль. Впрочем, конкретно это помещение использовалось для хранения каких-то продуктов и запасов, а она узурпировала его для своих целей, и уже даже успела вскрыть грудину серого, изучая нити мицелия, которые проходили через каждый орган, оставляя нетронутыми разве что кости. Вот и сердце опутано паутиной тоненьких серо-белых, почти перламутровых нитей, которые тянутся из позвоночника, через легкие, грудная и брюшная полости, почти полностью затянуты этой массой, словно паутина или плесень. «Что интересно», — говорит она Лишану, — «вот, смотри, легкие и сердце не тронуты, то есть, конечно, мицелий пророс тут везде, но эти органы не модифицированы, а вот брюшная полость, изменения здесь критические, все упрощено до предела, ненужные органы были попросту переварены, он сам пожирает себя, ему не нужна еда. Вместо желудка, вот это», она достает из брюшной полости еще одну опухоль, опутанную нитями мицелия и переливающуюся перламутром, откуда он получает питание и энергию. Понятно, что частично переваривает ненужные органы, печень, почки, желудок, кишечник, выделительные тракты, соединительную ткань, но этого мало. В этом случае жизнь такой особи должна исчисляться неделями, максимум месяцами, но изменения кожных покровов и ногтей показывают, что эта конкретная особь существует в таком виде уже почти полгода. Полноценной жизнью это назвать нельзя, но и прекращать существование из-за недостатка питания она не собирается. Издал какой-то невнятный звук Лишан, глядя на то, как она демонстрирует ему внутренние органы, перебирая их в брюшной полости, вынимая и выкладывая на стол. «А я говорила», — раздается голос Юинтао, которая сидит себе на скамейке под узким окошком, расположенным высоко у потолка. «Ты уж лучше бы рот на нее не разевал, говорящая рыба. Нашел, куда влюбляться. Госпожа только на вид цветочек маргаритка, ты с ней поближе познакомишься, волосы дыбом встанут. И главное, она же искренне не понимает, что с ней не так, а что это означает». Сиатай упирает руки в кожаный фартук, который она надела, чтобы не замараться. «Это означает, что даже питание они получают дистанционно, то есть не только нервные импульсы могут проходить через транспортную систему единого пространства дедушки Боровика, но и вполне себе материальные вещи, белки, жиры, углеводы, весь цвет. Дедушка Боровик, так она теперь гриб-некромант называет, охотно делится Юинтао, она же в него влюбилась прямо. Вот как пришли домой, так места себе не находит, все в мертвяках ковыряется да бормочет что-то про симбиоз и гомеостаз. Ругается, наверное. Порядок и закон, вы не понимаете», — поднимает голову Сиатай. «Что вы видите? Паразита, который не может самостоятельно размножаться, который не может просто так перекинуть споры, у него их нет. Я думала, что это колония, но это один организм, а значит, никаких спор, никакого размножения, только рост, только рост, понимаете? Госпожа Тай, с вами точно все в порядке?» — обеспокоенно спрашивает Лишан. «На все же лица нет. Давайте я лекаря крикну, пусть вас осмотрит. Этот шарлатан», — бормочет себе под нос Сиатай, наклоняясь над разложенными на столе внутренними органами, — говорит, что девочка ничем не болеет, старый хрен, точно болеет, иначе чего она такая худющая, и жар у нее сейчас, ей немного легче, но это пройдет. Пусть внимательнее смотрит, пусть делом займется. И женьшень у вас есть, женьшень, пусть ей дадут. Разведут в кипятке и остудит. Порошок, 3 части на 10 частей горячей воды. Я, пожалуй, лекаря позову. Лишан делает шаг вперед. Эй, там, лекаря сюда. Извините, командир. В дверь просовывается голова золотого карпа. Нету у нас лекаря больше. Что? Да он убежал отсюда, только пятки засверкали, — говорит Фатулин. Как только госпожа сказала ему, что он шарлатан, и свою цену мгновение показала, блеснула золотом, так сказать, он только глаза выпучил, рванул отсюда, на лошади не догонишь. Не трогала я твоего лекаря, сдался он мне, вот. Сиатай торжествующе подняла в воздух белую массу размером с кулак. Видите? Ай, опять ничего не видите. Вот, она берет с подноса длинный металлический щуп и медленно погружает в сферическое нечто. Щуп выходит с другой стороны, проткнув белесо-перламутровую массу. Она поднимает взгляд, наступает молчание. Это ничего, бывает. Наконец нарушает молчание Юинтао. Все с вами в порядке, вы просто переутомились и слишком уж возбудились. Это пройдет, вы просто отдохните немного, чаю попейте, успокойтесь и прилягте, а то у вас вон и глаза какие красные, вы господина лишь напугаете, да и меня тоже, если честно, вы не понимаете. Сиатай вынимает щуп из беловатой массы и переворачивает ее на ладони, вот сейчас, вы видите, что, Юинтао привстает с места, она внимательно смотрит на ладонь Сиатай, с одного конца длинный щуп вошел по рукоятку, а с другого конца ничего не торчит, словно металл исчез в этой беловатой массе. Знаете ли, что это означает? Что мы можем узнать, где именно находится центральное тело этого существа? А это и есть шаг в будущие порталы, космические путешествия, бесконечные хранилища, суперкомпактные заклинания. Возможности завораживают, если через такую штуковину можно передавать не только энергию и нервные импульсы, но вещества, предметы людей. Сиатай опускает беловато-перламутровую массу на стол. Представляете, насколько это круто. Госпожа Тай, говорит Лишан, на вас напал некромант в черте города. Вы моя гостья, это недопустимо. Я не допущу этого. Как только генерал Лю узнает об этом, он будет в ярости. Лучше, если я сам улажу все к этому моменту, сам найду некроманта и захвачу его для расследования, допроса и последующей казни. Пожалуйста, скажите мне, что вам известно о его местонахождении, я, хм, пока я и сама не знаю, но с помощью вот этого комка слизи узнаю обязательно. Назову это транспортным узлом или нет, порталом мицелия, задумывается она, и нет, тебе не нужно туда ходить, вы тут все под богом по одной половице ходите, ему нужно расти, а расти оно может только в человеческих телах, никаких спор. Тогда как именно мицелий передается от человека к человеку? Тесные пространства, необходимо быть как можно ближе друг к другу, трапеза или сайте, ваши знаменитые фестивали. Там у вас все люди вместе едят, и потом вот оно, вот почему славный город так любит фестивали и гниющие трупы на столбах. Трупы скрывают запах разложения для вновь прибывших. У вас тут есть квартал красных фонарей? Конечно же есть, мне нужно туда. Она развязывает завязки кожаного фартука. Юи, пойдешь со мной? Хай, госпожа. Тянет Юинтао, а эту, которая ходячий геноцид с костяной тварью, здесь оставим. Сожрет она господина Лишана, как пить даст сожрет. Командир, в комнату вваливается золотой карп. Генерал Лю вызывает вас к себе, как не вовремя. Цокает языком Лишан, никуда не уходите, госпожа Тай, я вызову отряд и они помогут вам с. И вообще-то генерал Лю вызывает вас и госпожу Тай со спутниками, говорит золотой карп. Мой дядя все-таки узнал, вздыхает Лишан. Вот же, но ничего не поделаешь. Аудиенция у генерала Лю, как вовремя. Сиатай упирает руки в бока. Что-то я ужасно голодная. Чаю бы попить. Глава 17. На стол накрыли в мгновение ока, словно скатерть-самобранку постелили, раз и на столике буквально ниоткуда возникли и сладости, и закуски легкие, и, конечно же, зеленый чай, который на северо-западе частенько заваривали на манер кочевников, с кусочком масла и молока, щепоткой соли и сахара. И если бы не шуршавшие по гладко отполированному полу мягкие башмачки служанок с войлочными подошвами, если бы не порхающие рукава и стремительные движения этих девушек, Сиатай могла бы поверить, что столики накрылись сами собой. Некоторые из девушек были очень даже ничего, красивые и юные. Таких, если приодеть, да накрасить, то и в персиковом саду не стыдно показать. На секунду Сиатай стало интересно, зажимает ли благородный Лишан этих служаночек в коридорах и темных углах, заставляя разделить с ним ложе. В средневековье такое поведение никого бы не смутило. Он, благородный господин, а служанки, всего лишь служанки, и должны радоваться, что они в хорошем доме работают. Тем более в этом мире существуют амулеты, которые деревенские знахари зачаровывают, что-то вроде контрацептивов, так что нежелательной беременности не случится. Понятно, что стоят такие амулеты дорого, крестьянам не купить, так и размножаются крестьяне, как в любой стране третьего мира, просто пачками. Но уж такой, как Лишан, если захочет смазливую служанку в углу прижать. Она мотает головой. Нашла о чем думать. Впереди встреча с грозным генералом Лю Байгу, обладателем высшей военной гуань за проявленную храбрость в битве около озера Искренней Радости. Полководец, сокрушающий замыслы врага, вот как. Что она знает о генерале? Очень мало, увы. А то, что знает, очень похоже на еще одну миссионария протектива, то есть сплошные легенды. Генерал Люто, генерал Люсе, и жнец, и швец, и на дуде, и грец. Все-то он умеет, всех-то он побеждает, и в сражении на озере Искренней Радости победил войска Батухана, когда на каждого солдата генерала Лю приходилось 100 солдат противника, и секту Белого Лотоса в уезде победил, и даже дракона убил. Согласно народной молве, генерал Лю – самый сильный мечник северо-запада. Где-то тут же, но чуть ниже по рейтингу стоит отшельник Шибуки, а за ним – первый брат, мастер тысячи мечей. Вот и все, что она знает о генерале Лю. Ах, да, ребята из братства в свое время насолили ему, кто-то с кого-то там шкуру живьем содрал. С тех пор и началось негласное социалистическое соревнование, кто кого перещеголяет, но судя по тому, что она на улицах Лань видела, генерал выигрывает. По летнему лагерю столько столбов с мертвяками не стояло. «Пожалуйста, кушайте, госпожа», — говорит Лишан. «Аудиенция через час, там будет и еда, и напитки, но обычно там не едят, не принято. Скажи мне, Лишан, а какой он, твой дядя, генерал Лю?» «Крутой», — отвечает бравый Лишан, и сразу как-то сутулится, плечи опускаются вниз, и он вздыхает. «Дядя Лю, он сильный, настоящий мужчина, он бывает слишком жестким, слишком прямым, но в целом он хороший человек. В последнее время он очень сильно занят, я редко его вижу, у него много дел, этот город приходится наводить порядок, а с людьми никак иначе». «Понятно», — кивает Сиатай и поднимает свою пиалу с закуской, палочками кидая себе в рот маринованные свиные ушки с рисом и овощами. «Ей нужно подумать. Скажи, говорящая рыба», — встревает в разговор Юинтао. «А ты не удивился? Ну, тому, что я женщина?» «Очень удивился», — отвечает Лишан. «Но потом я узнал, что вы, та самая Сакура Намаки, вторая из 17 сильных, элитного отряда заклинателей клана Лазурных Фениксов, и все встала на свои места. На свои места? Понимаете, вы слишком хороши в искусстве танца с мечом, госпожа Намаки. Женщины изначально слабее мужчин и не так склонны к этому высокому искусству. Для того, чтобы достичь таких же результатов, как у мужчин, женщинам приходится прикладывать в два раза больше усилий. И каждая женщина, что достигла высот в этом, становится известной. Как, например, госпожа танцующий снег или принцесса Турандот, Задаваки. Прищуривается Юинтао. Принцесса вообще танцует только с теми, кто предварительно ослаблен. Дворцовые мечники очень высоко оценивают таланты принцессы. Ну еще бы, фыркает Юинтао. Попробуй там что против Бухэхана сказать, мигом в котле сварит. Посмотрела бы я на нее в поле. Сиатай смотрит, как эти двое обмениваются любезностями и мило болтают о мечах и мечниках, а у самой что-то свербит в голове. В составе городской стражи обнаружены люди, которые уже мертвы, но еще могут двигаться, под контролем чужеродного организма, паразита. Если бы в городе был обнаружен некромант, все бы на уши уже встали. Паразит, который управляет людьми, модифицируя их поведение, это еще страшнее, но поди ж ты, никто и не почесался. Почему? Более того, когда Лишан ворвался в ее импровизированную прозекторскую, когда он застал ее по локти внутри серого, когда она продемонстрировала всем, что жемчужное образование внутри имеет свойство переноса материи, портала в другое измерение, он вроде не сильно-то и удивился. Даже вишенка со своего места вскочила, а он как стоял, так и стоял. Более того, глазом не повел. Тогда она не обратила внимания, но сейчас, если вспомнить, золотые карпы не были шокированы, были неприятно удивлены, но скорее даже не серым, а ее умениями. Они знали, но если знали, почему тогда встали на пути у серых? Могли бы предположить, что с их уровнем владения оружием они живым мертвецам не соперники, те и быстрые, и почти неуязвимые. Сиатай сходу могла придумать пару десятков приемов самообороны мертвецов против живых, например, дать себя мечом проткнуть, в живот или грудь, неважно куда, и схватиться за лезвие, насадиться на него, вуаля, у противника больше нет меча, он не контролирует свое оружие, а ты ему по башке второй рукой. Все фехтование построено на признании простого факта, что если тебя проткнули заточенной и совсем не стерильной железкой, то ты скорее всего отбросишь копыта. А если нет, проткнули грудь мертвяку, а он чуть поворачивает корпус, так, чтобы клинок между ребер зажать, да еще рукой поможет и все, мечник без меча уже не мечник. Как самурай без меча, который подобен самураю с мечом, только без. «Скажи-ка мне, друг мой Лишан», — говорит она, прерывая теплую беседу между ним и Вишенкой, «ты вот говорил, что меня любишь». «Люблю, как есть люблю, больше жизни». Госпожа Тай как яркая звездочка на ночном небосводе, словно жемчужина в раковине на самом дне темного моря. «И, да, я поняла, не зря я попросила тебя прекратить стихи мне читать, но речь не об этом. Если ты действительно меня любишь, то почему скрываешь от меня информацию?» — говорит Сиатай, решив блефовать и переть напролом. Краем глаза она видит, что Юинтая морщится и опускает голову, созерцая свою чашу с нагретым вином. «И плевать, — думает она, — нашлась тут моралистка, от нее-то я и слышать ничего не желаю». Сама-то тут она поняла, что предъявить Вишенке нечего. Та всегда была прямой и искренней, никогда камня за душой не держала, уж если есть, то будь уверена, кинет. «Прошу прощения, госпожа Тайя», — Лишан опускает голову. «Ага», — думает Сиатай, — «попался, голубчик. Вот быть такого не может, что такой как он, сотник золотых карпов, что по сути, дворцовая стража, гвардия, лучшие из лучших, а еще он, племянник самого генерала, мальчик-мажор, белая кость, сливки общества. Если бы тут выходили глянцевые журналы, то его лицо было бы на обложке с надписью «Завидный холостяк года». «Девушки, спешите». Да он должен быть в курсе всего, что в местном Бамонде происходит. Все эти, кто с кем переспал, кто кого подставил, кто кого пригласил на чай, а кого не позвали и кого в конец списка задвинули. Ну или его кузен, Син Тан Ми, уж тот-то продувная бестия и умный. А если знает тот, то знает и этот. Как говаривал старина Мюллер, что знают двое, знает свинья. Значит, знает, все знает сотник Лишан, и про мертвяков на улицах славного города, и почему тут везде виселицы расставлены и смрад на улицах, почему фестивали проводятся так часто. Веселый славный город, да. Она сверлит взглядом Лишана. «Давай, колись, мальчик», — думает она, — «давай, выкладывай, что у вас тут, генерал Лю, грипп, как дедушка Ленин, а вы все закрываете глаза на это, потому что на самом деле узурпировали власть и правите от его имени». А что, глядя на хитрого кузена Лишана, сразу на ум Лу Цзижинь приходит, чертов азартный игрок в реальные игры. Вот они с молодым Лишаном и собрались, дядюшку в деревянный ящик положили и черноземом присыпали, а потом убрали в темное и сырое место. Что тут, заговор, или наоборот, грипп настолько промыл им мозги, что они ничего не замечают. Вот просто смотрит на мертвяка, который ходит и такие, тут ни на что смотреть. Это не те дроиды, что мы ищем. Что же тут происходит, скажи мне, Лишан, самая большая рыбешка из золотых карпов? Я не думал, что вы узнаете, и потом я не хотел, чтобы это как-то повлияло на наши отношения, — выдавливает из себя Лишан. Сиатай нетерпеливо побарабанила пальцами по лакированной поверхности чайного столика. Юинтао закатила глаза вверх, к потолку, но промолчала. «И да, на самом деле я, сын генерала Лю», — наконец сознается Лишан, — «но меня вырастила его младшая сестра. У них с дядей дочка умерла как раз в тот год, вот они меня и приютили. Но я незаконнорожденный, а генерал Лю тогда служил в запретном городе, и его соперники могли использовать это против него. Вот так и получилось. Я и сам не знал, вырос, думая, что тетя и дядя – мои родные родители. Мне очень жаль, что так получилось. Я обещаю впредь не утаивать ничего от моей возлюбленной». «Ну вот», — говорит Юинтао, опуская чашу с вином. «Видишь, то есть, видите, госпожа, он невинен как ягненок. Все, что ему нужно на самом деле, это твердая рука, которая покажет, куда идти. Знаете, такая сильная женщина, но без закидонов, как у вас. Ему рациональная нужна. Вот скажи, говорящая рыба, я тебе нравлюсь, или госпожа Намаки безусловно сильная и умелая мечница? Я восхищен ее талантами и навыками». Неловко выкрутился Лишан. «Вот и порешали», — упирает руку в бок Юинтао. «Чего тянуть-то? Скажу отшельнику, пусть сватов присылает». «Что?» — Лишан бледнеет и хватается за сердце. «А чего?» — пожимает плечами Юинтао. «Госпожа тебе не пара, у нее может и вовсе гениталий нет, она же аватар истинной богини справедливости, юный Хушень. Вон, сколько заглавных букв. это еще я не перешла к темной госпоже Кали, хотя как эти двое в одном таком маленьком тельце уживаются. Эй, ты за языком-то следи, вишенка, грозит ей пальцем Сиатай. Нормальное у меня тело, я, миниатюрная, это ты вон наела себе. Простите, госпожа, склоняет голову Юинтао. В ее голосе не слышно и намека на раскаяние. Но я же права, вы его не любите, у вас высокая цель. Вам еще старую династию свергать, небесный порядок заново устанавливать, не спровергать и возвышать. Вам сейчас муж нужен как пятое колесо в телеге. Вы себя со стороны видели, когда вы в мертвяке копались. У вас разве что слюна не капала из вас, жена знатного человека, как из меня гейша в квартале красных фонарей. Я вот прямо небольшой знаток традиции и этикета, но на мой взгляд ты уж как-то слишком правду матку режешь, вишенка, говорит Сиатай. Ей неприятно говорить Лишану, что у бедняги нет шансов, но это так, у бедняги и правда нет шансов. У нее столько дел, один только дедушка Боровик, тайно правящий славным городом, разве это не удивительно, а пространственные жемчужные тела внутри его жертв, а возможности, открываемые этими порталами, изучение явления, возможное воссоздание на уровне технологий, так сказать, реверс-инжиниринг природы, да у нее во рту пересыхает, когда она об этом думает. Она смотрит на раздавленного Лишана и вздыхает. Парень заслужил узнать правду. Да, она говорила и не раз, говорила, что у него нет шансов, но молодые парни, когда они слушали, молодость, господин Лишан, она встает и глубоко кланяется. Я тоже скрывала от вас информацию, не намеренно, но как-то не дошло до этого, и это необычная информация. У меня уже есть любимый человек, ее зовут Лицзянь, она лиса-оборотень, которая проживает в деревне Вечного Праздника. К сожалению, наши пути разошлись, но она назначила мне встречу вновь через 100 лет на том же самом месте, и я намерена дожить до этого срока. Она снова кланяется. «Мне очень жаль, господин Лишан», — говорит она, — «мы соберемся и съедем в гостиницу прямо сейчас. Извините, что злоупотребили вашим гостеприимством. Вишенка, Джи-Джи, собирайте вещи, мы съезжаем. Погодите, постойте». Лишан поднимает руку, встает, покачнувшись и поневоле опираясь на руку одной из служанок, которая стояла за ним. Служанка помогает ему встать и кидает гневный взгляд на Сиатай. «Вот как», — думает она, — «даже служанки его обожают, значит и хозяин он добрый. Уж кто-кто, а служанки видят своих господ в самом неприглядном виде и их не обмануть внешностью или напускными хорошими манерами. Это хороший знак», — думает она, — «жаль, что все так получилось». «Госпожа Тай», — говорит Лишан и в свою очередь склоняется в поклоне. «Когда я пригласил вас погостить у себя в доме, я не собирался это как-то использовать. Вы – гость в моем доме. Как бы вас на самом деле ни звали, кем бы вы ни были, хоть самой Гуаньин или темной госпожой, мое слово нерушимо. И я не рассчитывал на легкую победу, леди. Вы – достойный приз, а такой приз не дается легко. Но я не сдамся. И самое главное, вы ничем мне не обязаны. Прошу, оставайтесь у меня в доме, пока вы в Лань. Я не держу вас, вы вольны съехать в любое время, но я клянусь, что не стану более докучать вам своими стихами. Как говорил мой дядя, слова стоят дешево». Он поднял голову и встретился взглядом с Сиатай. В его глазах она увидела отчаянную решимость. «И почему у меня ослабли ноги?» – подумала она. Ослабли ноги и закружилась голова. «Чертов Лишан, какой мужчина!» – протянула Юинтао. «Так что вещички собирать? Пожалуйста, оставайтесь. Тем более, что сейчас и времени-то нет, нас же на аудиенцию к генералу вызвали», — говорит Лишан, — «а после уже решите, что и как. Я, кстати, тоже из знатной семьи», — добавляет Юинтао, — «и мне всего 23, научу тебя мечом владеть, а тесть у тебя будет, сам отшельник Шибуки. Ты представь себе, что будет, если генерал Лю и отшельник на одной стороне будут, а госпожа всегда сама по себе была. Ты вспомни, что она 50 лет назад натворила во время войны 7 кланов. Она ж не успокоится, пока всех не нагнет, характер такой. Ты что, тапочки за ней носить собрался? А я, тихая восточная женщина, буду за тобой как тень, и стирать, и готовить, все дела. Ты и стирка с готовкой ты умеешь вообще?» С изрядной долей скепсиса спрашивает Сиатай. «У тебя ж мозоли на ладони только от рукояти меча. Ты у нас, мы не сеем и не пашем, Платим железом, девчонка с железных островов. Обижаете, госпожа, мы же со старым хрычом лет 5 в глуши сами по себе жили. Думаете, он умеет стирать или готовить? Все нам не было, отвечает Юинтао. А вот вас за стиркой я ни разу не видела. Умеете ли? Сиатай хотела сказать, что, конечно, умеет, но врать в лицо Лишану было как-то неудобно. Тем более, что все ее познания о стирке заключались в том, что надо отделить цветное от однотонного и забросить в машинку, а здесь, наверное, отнести на реку и отбить камнем. Действительно, а как тут стирают? И ведь все чистенькие и выглаженные ходят, все ручным трудом или, а есть заклинания для стирки, задает она вопрос, или глажки, готовки, бытовые заклинания, вот сфера для изобретений, вот где можно развернуться, если наносить печати на предметы и вещи, хотя вроде уже есть такое. Да, я же видела на рынке не сминающуюся и не маркую одежду, но она кучу денег стоит, а прибыль она в массовом производстве. Нужно мануфактуры создать, собирать все конвейерным методом, вводить понятие сезонной моды, столько дел, вот, складывает руки на груди Юинтао. Вот, ты видел это, говорящая рыба, какая из нее жена, тут у нас двое улетевших, одна с геноцидом и костяным зверем в голове, и вторая не лучше. Да если бы не я, они бы спотыкались на каждом шагу и пожрать забывали бы. Никакой ориентации в пространстве и социуме. Давай к нам, будешь четвертым. Я о тебе позабочусь. Я видела, что отшельник в доме утренней свежести вытворял и книжки с картинками читала. И большое спасибо, огромная благодарность и признательность за такое предложение. Но, никаких но. Обесчестил девушку, неси ответственность. Кто тебя просил раздеваться по пояс на той поляне? Соблазнил невинную мечницу, а теперь в кусты, но, жди сватов. Погоди-ка, говорит Сиатай и поворачивается к Юинтао. Вишенка, так я же могу за отшельника выступить, как опекун. Тебя мне доверили, у меня и бумага есть, так что прямо сейчас помолвку и оформим. Как тут это делается? Пожалуйста, не надо. Глава 18. Глава 18. В назначенный час за ними приехал экипаж под надежной охраной дюжины крепких и высоких гвардейцев из дворцовой стражи в доспехах золотых карпов. Во дворец они поехали все вместе, Лишан, Сиатай, Юинтао и Джао. Потому что при здравом размышлении Сиатай решила, что разделяться во время зомби-апокалипсиса – это дурная идея. Потом искать эту Джао, а у нее ум работает какими-то своими, ведомыми только ей и Пресвятой Гуаньин путями, хотя насчет Пресвятой Гуаньин она не была уверена. И вообще, непонятно, что они там во дворце встретят, так и представлялись коридоры и сводчатые потолки огромных залов, затянутые белой плесенью паутины мицелия, агрессивные грибы-переростки, бросающиеся на зазевавшихся людей из-за угла и вводящие им в организм свои тентакли, а где самая благоприятная среда для проникновения мицелия в тело. Конечно же, слизистые, то есть рот, выделительная система и гениталии БРР, хотя наверняка кому-то понравится, думает Сиатай, люди такие извращенцы. В любом случае, оставлять мисс Геноцид, хозяйку демонической твари, наследницу клана Феникса, скромную девицу Джао в особняке у Лишана, очевидная глупость. Поедут они во дворец на встречу с генералом, будут чай с мицелием пить, а в голове одна мысль, что там с Джи-Джи и Кики, как они, и непонятно же, то ли за этих двоих переживать, то ли за окружающих. Например, за ту самую служанку, которая гневным взглядом эту Сиатай просто испепеляла. Вот кого надо за него замуж отдать, то-то девчонка на седьмом небе будет. Приехали, говорит Лишан, и дверь закрытого экипажа открывается. Ступеньки, много ступенек, мрамор, гранит, нефрит, позолота, гранит, гранит, гранит. Потом, коридоры, сводчатые потолки высоко над головами, узкие окна, через которые льется солнечный свет, сладковатый запах отовсюду. Дворец был похож на труп благородного зверя, который лежит на траве, он все еще красив и грациозен, все пропорции выверены, правильно и все находятся на своих местах, но уже начинают вваливаться глаза, бледнеет и выпадает шерсть, и запах сладкий, смрад разложения. Они идут по коридорам, сопровождаемые молчаливыми дворцовыми стражами, и Сиатай совершенно точно знает, что среди тех, кто сопровождает их, нет ни одного мертвяка. Все – живые люди. Она семенит вслед за Лишаном, упираясь взглядом в его широкую спину, и думает о том, что вишенка-то оказывается та еще шалунья. Приглянулся чем-то ей этот Лишан, так и пусть. Честным пирком да за свадебку, как говорится. Правда, сам Лишан сопротивляется, ну так это ненадолго, Вишенка девушка целеустремленная. Уж если что в голову пришло, так не выбьешь потом. Спина Лишена неожиданно прекращает движение, и она едва не упирается в нее носом. Выглядывает из-за него. Дверь, высокая и большая, орнамент из драконов, изрыгающих пламя, двое гвардейцев в золоте, не те, выкрашенные в желтый цвет кожаные доспехи, что носят золотые карпы Лишена, а вот прямо золото на стальных наплечниках, шлемах и наголенниках. На теле, что-то вроде бригантина или зерцала, доспех из прямоугольных стальных пластин с позолотой. В руках, грозно выглядящие алебарды, что характерно, все и везде чистенько, никаких нитей мицелия не свисает с потолков и по углам, никаких агрессивных мухоморов или черепах. Вполне себе человеческий дворец, если бы не запах. Госпожа Кали и сопровождающие ее лица к генералу Лю объявляют их, гвардейцы отступают в стороны, двери открываются и Лишан, до сих пор шедший впереди, делает шаг в сторону. Она неожиданно становится первой, словно это он во главе их маленькой группы. Сиатай выпрямляет спину, поддергивает вверх подбородок и вплывает в тронный зал славного города Ланьин, в приемный покой генерала Лю. Тронный зал тоже не похож на логово бешеного гриба-паразита. Как и полагается тронному залу, посредине, на возвышении, стоит трон. Сводчатый потолок тронный зал и теряется где-то вверху. Дневной свет льется оттуда, через цветные витражи, украшая зал разноцветными колоннами света. Завораживающее зрелище носит от Ани до любования архитектурой и пейзажами. Она смотрит на трон, ничем не выдавая своего удивления. Трон пуст. Она представляла себе генерала Лю как сурового мужчину с окладистой седой бородой, мужественного воина с половиной головы, которую съел паразит. Он невидим, сфера ци не охватывает всю залу, в ее радиусе никого больше нет, кроме ее самой, Лишена, Вишенки и Джи-Джи. Это розыгрыш, или все-таки генерал Лю, это не человек, а скорее такое, собирательно понятие, а всем в городе правит совет трех толстяков, которых она тут все равно не видит. Уж толстяков она бы не пропустила. Госпожа Кали, окликают ее, и она поворачивает голову. Справа у окна, она подходит ближе. Большой стол с картами и документами на нем, несколько человек склонились над ним. Один выпрямился и смотрит на нее с улыбкой. Человек невысокого роста, у него короткая стрижка, широкая улыбка на лице и нелепо торчащие в разные стороны уши. Одет он в простую синюю рубашку, и его статус выдает только меч в потертых ножнах, висящий на поясе. Ножны потертые, но очень дорогие, а в рукояти меча, в навершии, мерцает самый большой рубин из тех, что она когда-либо видела. На поясе нефритовая подвеска с гуань-полководец, сокрушающий замыслы врага. «Генерал Лю Байгу, я рад приветствовать госпожу в нашем славном городе», — говорит он. «К сожалению, дела меня все никак не оставят в покое, господа». Он поворачивает голову к тем, кто склонился над огромной картой на столе. «Вынужден прервать совещание. Давайте прервемся на этом, и вы сможете наконец отдохнуть, и я проведу время в приятной компании, а не со старичьим, который только о войне и говорит. Ха!» — отзывается один из его советников, высокий и худощавый, с седой бородой и шрамом через все лицо. «Тебе ли говорить, Лю? Ты у нас первый, кто бежит от отдыха и проводит все время над картами или с мечом в руке. Хотя, да, я наконец буду избавлен от необходимости смотреть на твое лицо. Не давайте ему спуску, госпожа». Кланяется он Сиатай, и та машинально кланяется в ответ, а в голове у нее возрастает недоумение. «Все, ступайте уже», — улыбается генерал Лю. «Не смущайте госпожу Кали. Своим шуточки оставьте для вечернего пира. Помните, что сегодня фестиваль. Лин Канг, ты проиграл в прошлом соревновании выпивох, так что постарайся. Все, пошли вон, видеть вас не могу», — говорит он, улыбаясь и давая понять, что его слова лишь шутка. Сиатай быстро окидывает взглядами покидающих их советников, отмечая, что ни у одного на лице нет страха, никто не потеет, ни у кого не учащается сердцебиение. Это не спектакль для вновь прибывшей, что же получается. Генерал Лю, такой, его образ в голове совершенно не вязался с этим улыбчивым и открытым человеком, который позволял своим подчиненным подшучивать над ним и относился к ним с уважением. Даже в братстве такого не было, там тебе твой уровень быстро напомнит, если позабыл, а уж в официальных учреждениях и вовсе лизоблюдство и начальникопоклонничество процветало махровым цветом. Кто он такой? Как он умудряется править так? Рада нашему знакомству. Много слышала про вас, генерал. Поистине, слава о ваших талантах опережает вас, наклоняет голову она. а это мои спутницы. Госпожа Диджиа, прямая наследница клана Лазурных Фениксов и Сакура Намаки, по здешнему Юинтао, вторая из 17 сильных. Мое имя – Любайгу, наклоняет голову в ответ генерал, и не стоит верить всяким слухам. Я не убивал дракона и не выпивал озеро искренней радости, не вбивал гвозди в доску своим мужским достоинством и не соблазнил за раз весь персонал дома утренней свежести. Это все выдумки. Я – обычный человек, который хочет, чтобы люди в Лань жили счастливо и долго, чтобы край процветал волей небес и моей скромной помощью. Так про мужское достоинство тоже неправда, округляет глаза Сиатай. А я так надеялась. Увы, расплывается в широкой улыбке генерал. Проклятые слухи. Я просто зацепился штанами за торчащий гвоздь и порвал штаны, но людская молча беспощадна. Со злости я вбил гвоздь в доску. Вот и все. Простите, если разочаровал вас, госпожа Кали. Мое имя Сиатай, не стоит верить всяким слухам. Отвечает она, улыбаясь в ответ и чувствуя, что ей необычно легко разговаривать с этим человеком. Он не сидел на троне, возвышаясь и давая почувствовать свой статус, что он тут хозяин, а они – букашки под ногами великого генерала. Он относился к ним как к равным, вот так запросто. Он улыбался шуточкам про себя, он сам подшучивал над собой. Одним своим видом он вызывал доверие. Но как там сказал Лишан, генерал может быть слишком жестким, и она не могла позволить себе обмануться его обаянием. Она видела виселицы в городе, каждый человек в птичьей клетке на голове, висящий со связанными за спиной руками, висит там по воле генерала Лю, вот этого улыбчивого и простого человека.